Голубь, роза и лед. Более трех десятилетий после исчезновения аэростата «Орел» люди, вспоминая об Андре и его экспедиции, задавали вопрос, прозвучавший в записках Лашамбра: «Где они?» До 1930 года ответа не было. И потому возникало множество предположений и даже мистических слухов, особенно усердствовали журналисты. Отгадку тайны исчезновения экспедиции пытались найти в прошлом, в биографии Соломона Августа Андре. Родился будущий путешественник и воздухоплаватель 18 октября 1854 года в небольшом шведском городке Гренна. Расположен этот городок примерно в 280 километрах от Стокгольма. Гренна был основан в середине 17 века. Шведы говорят, что в нем сохранилось больше деревянных построек, чем в любом другом месте Скандинавии. В наше время в Гренна находится дом-музей Соломона Августа Андре. Отец полярного исследователя, владелец аптеки, рассчитывал, что его сын продолжит дело. Но вышло по-иному. В школе мальчик увлекся книгами о севере, о путешествиях, воздухоплавании и творениями Жюля Верна. А роман «Пять недель на воздушном шаре» стал буквально его настольной книгой. Получив инженерное образование, Андре некоторое время работал на заводе механиком, а затем отправился за границу набираться опыта. В Германии и Франции он знакомился с новыми достижениями науки и техники, а еще встречался с путешественниками, побывавшими за полярным кругом. В Париже его знакомая актриса из Стокгольма то ли в шутку, то ли всерьез предсказала будущему воздухоплавателю: «Много будет тайн вокруг тебя, но самый большой из них станет твоя смерть. Голубь, роза и лед — вот символы этой тайны». Наверное, молодой инженер не придал значения этому предсказанию. Мало ли что может наговорить актриса, возомнившая себя ясновидящей. А если бы и отнесся всерьез, разве что-нибудь изменилось в его судьбе?